Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Алексей Слоповский. «Я не я». Роман из книги «Пыльная зима». Москва, АСТ, Астрель, 2010 год. Хоз. Мне давно уже надоело жить в своем организме. Андрей Платонов. 14 красных избушек или герой нашего времени. Я писал этот роман с большой неохотой и бросил бы, если б не желание узнать, что же будет дальше. Из интервью Маркеса саратовскому телевидению. Чем дальше в лес, тем больше дров. Поговорка. Глава первая. Стоит, например, Неделин на автобусной остановке и смотрит на мужчину, грызущего подсолнечные семечки. Мужчина всовывает семечко в угол рта толстыми пальцами, а ногти, короткие и узкие, вросли в мясо. Прихватывает семечко мокрыми вялыми губами, шевелит ртом и не выплевывает шелуху, а лениво выпихивает ее языком на нижнюю губу. И прилипшая шелуха шевелится, когда рот жует следующее семечко, и опять лезет изо рта шелуха, вытесняя прежнюю. Та падает, но иногда удерживается, и на губе образуется довольно большая пестрая кучка, черно-белая кучка на мокрой губе, и все это шевелится. И даже жаль, когда падает. Кто-то глянул бы мельком. Ну, мужик, семечки лузгает, делов-то. А Неделин смотрит неотрывно. И хочется ему, чтобы подольше не приходил автобус. Даже пусть из-за этого придется опоздать на службу, черт с ней, со службой. Так бы стоять и смотреть на мужчину. В мешковатом пиджаке, в неглаженных штанах, в черной, немаркой рубахе. Волосы желтые и редкие. Глаза бессмысленно сосредоточены. Неделин смотрит и смотрит. Ему жаль расставаться с ним, когда подходит автобус, но и в автобусе всегда есть что-то пригодное для наблюдения. Окажется рядом, например, девушка, и Неделин рассматривает пушок на ее щеке, представляя себя то счастливым мужем девушки, то ее гордым отцом, то ее тревожной матерью, то самой девушкой. И пока едет, сочинит несколько историй про нее, причем часто бескорыстно, сам не участвуя в воображаемых событиях. По вечерам он одиноко гуляет по улицам. Жена давно уже смирилась с этими прогулками. Заглядывает в окна, радуясь, если шторы задернуты неплотно, и можно увидеть уголок чужого быта, чужой жизни. Это не болезненное любопытство. Неделин не ловит какие-то интимные или необычные моменты. Его как раз интересует будничная обыденность. Однажды он целый час простоял перед кухонным окном первого этажа, наблюдая за стариком, чистящим селедку. Старик был опрятен, в полосатой пижаме, в клеенчатом переднике. Неделин не тому позавидовал, что селедка. Он не любил селедку. Он позавидовал удовольствию старика, его размеренным движением, его углубленности. Внимательно проследил Неделин, как селедка была очищена, избавлена от крупных костей и порезана на кусочки, посыпана зеленым луком, как старик накладывал из кастрюльки дымящуюся картошечку-пюре, как он задумался, добавить ли еще ложечку или хватит, и добавил, как он кладет кусок масла, перемешивает, облизывает ложку, как режет хлеб, как берет вилку и как, наконец, начинает кушать. Отправив в рот 5-6 навильничков картошечки, подцепляет кусочек селедки для сдабривания полости рта, откусывает хлебца и жует. Потом еще 5-6 навильничков и селедочку, еще 5-6 и селедочку. Славно ему. Неделин попробовал. купил ветчины вместо селедки. Тонко и аккуратно порезал ее, якобы увлекаясь процессом. Попросил жену сварить картошки. Сам положил ее в тарелку, размял, уснастил маслом и 5-6 навильничков картошечки —